Перед своим уходом к Отцу Иисус дал повеление апостолам. Он сказал так: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Это записано в Евангелии от Марка, 16, глава 16 стих. «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари». И в книге «Деяния апостолов», если читать дальше, мы видим, как это все происходит, как повеление исполняется, как апостолы идут в разные города, страны, проповедуют то, что заповедовал им Иисус проповедовать. И в наше время многие христиане также пытаются проповедовать Евангелие. Но что именно мы вкладываем в слово «Евангелие»? Какой смысл в этом слове? И почему многими людьми то, что мы проповедуем, наше послание, не воспринимается всерьез? Вот об этом я сегодня хочу с вами поговорить. Слово «Евангелие», если вдруг вы не знаете, греческое слово, обозначает оно хорошие новости, добрые новости. И это мы с вами должны уяснить раз и навсегда, что Евангелие – это хорошие новости, в них нет плохих новостей. То, что зачастую провозглашает церковь, порой не содержит в себе Евангелие, то бишь хороших новостей. Сами подумайте, вот с чего мы начинаем разговор с неверующим человеком, которому мы хотим, чтобы он стал верующим, чтобы он стал христианином. Мы говорим: «Ты грешник». То есть обычно мы с этого начинаем. Все мы грешники, все грешники, там, вы идете в ад или еще что-то такое. Покайтесь, веруйте в Евангелие Иисуса Христа, веруйте в Христа, что Он вас, ваш Спаситель и так далее. Он вас спасет от Божьего гнева, и после смерти вы будете жить на небесах. Вот получается, честно говоря, вот слушая такое послание, получается, что какие-то нехорошие новости на самом деле, нерадостные. Единственная вроде бы хорошая новость во всем этом, что Иисус спасает нас от гневного Бога. Спасибо Иисусу, что как бы спасает нас от Бога, получается. Вот, вот так вот. А Бог – это такой вот узурпатор, который вот, он обязан просто, вот, обязан всех наказать, обязан всех замучить просто вот в этом аду до смерти. Стойте, подождите, до смерти не получится. Душа ведь вечна, придется вечно мучиться. Бог будет вечно мучить вас в аду. Вот такие хорошие новости порой слышны из уст христиан. Другие могут сказать: ну что ж такое, ну это реальность. Все равно хорошие новости есть в том, что можно туда и не попасть. Можно выбрать другое место и не попасть в ад. Получается, что Евангелие – это послание о том, как не попасть куда-то. То есть, в частности, да, какое-то страшное место, где вечные страдания, где дьявол, там черти его и так далее. Многие не верят в такой ад, да, там, где огонь, где черти с сковородками и прочее, потому что понимают, что во многом это фантазия людей и какие-то там средневековые сказки-страшилки, средства манипуляции зачастую. Потому что мы с вами смотрели Библию, мы смотрели, что Библия говорит об этом слове. Было интересно. Другие не верят, что Бог может вообще позволить людям страдать всю вечность, мучиться всю вечность. Просто, ну, это абсолютно бесчеловечно, как бы, и поэтому люди не верят в это, не верят в такой ад. А другие, наслушавшись, ну, в частности, атеисты, я слушаю иногда их выступления, мне интересно, они настолько злы на нас, на христиан, и, наслушавшись наших устрашающих проповедей, они говорят: «Ваш Бог садист. Я отказываюсь такого Бога любить, я отказываюсь им поклоняться уж тем более, верить в Него не хочу». Он не любит людей. Так что первая часть современного Евангелия говорит нам о том, как не попасть куда-то. Обычно мы говорим, как не попасть куда-то, там, в ад не попасть, да, как спастись. А вторая часть Евангелия – как попасть куда-то. Можете догадаться уже, куда мы направляем людей. Да, куда мы направляем людей своим Евангелием? Мы зачастую говорим людям о совсем чужом для них и неизвестном месте, куда после смерти мы обещаем, что они попадут. Я слушал недавно на стадионе выступление известного евангелиста. Практически вся его проповедь вот к этому и сводилась. Мы все грешники, он начал с этого. Он убедил всех, что мы все грешники. В принципе, мне кажется, что убеждать нас не надо в этом. По-моему, любой здравый человек понимает, что несовершенны мы все. Вот он убедил, что все мы грешники, что Иисус пришел, заплатил за наш грех, и нужно уверовать в это, чтобы быть убежденным потом в том, что после смерти вы будете жить на небесах. На этом проповедь его закончился. Он пригласил людей произнести молитву покаяния. Вот на этом, в принципе, его Евангелие закончилось, и в большинстве своем именно это и провозглашает, что уверуйте в Иисуса, и вы будете жить на небесах. И всю свою сознательную христианскую жизнь человек ждет чего-то неземного, чего-то непонятного для него, чего-то неизвестного для него, того, что на земле нет, и он не может даже себе представить, что это такое. Неудивительно, что для многих это послание остается далеким, просто каким-то холодным, как звезды, может быть, на небе. Вот они вроде бы красиво выглядят, все, но они какие-то далекие, они какие-то холодные, их не пощупать, не потрогать, ничего. Одна картинка. И не стоит удивляться, мне кажется, что такое послание не находит отклика в сердцах и умах людей, оно не отзывается там. Сначала мы страшим людей адом, вечными муками, страданиями, потом обещаем им жизнь на небесах, как избавление от такого сценария. И мы говорим с ними о небесах, о месте, о котором мы с вами ничего не знаем. Евангелие царства, которое проповедовал Иисус и апостолы, вбирали в себя все-таки совсем другое послание. И не увидеть этого невозможно, на самом деле, если читать, пристально читать в Евангелии. Во-первых, это послание говорило нам о том, как стоит жить и поступать сейчас, на земле, в настоящем времени. Они проповедовали праведный образ жизни и мышления. Они ничего нового не проповедовали, на самом деле. Вышел Иоанн Креститель, и он говорил то же самое послание, что говорили когда-то пророки до него. Он ссылался на кого? На Исаию. Он то же самое говорит. Приготовьте путь Господу, обратите свои сердца к Господу, убирайте камни, убирайте все ненужное, покайтесь. И он людям конкретно говорил, что им надо делать, в чем именно покаяться, где люди перешли черту, границу какую-то, когда им и куда им нужно вернуться назад. Иисус пришел, и его проповедь была такая же. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Царство Божие приблизилось. Готовьте себя к царству. Евангелие, которое проповедовал Иисус и апостол, это послание о том, как стать другим человеком. Как приобрести другой формат жизни, другую философию жизни, можно сказать, восприятие окружающего нас мира. Для чего это нужно было? Для чего это нам вообще нужно? Ну, во-первых, для нашего же блага. Бог хочет, чтобы нам было с вами хорошо. Если ты живешь добрыми делами в своей жизни, сеешь добро, постоянно сеешь добро, то и ты пожнешь доброе в своей жизни. И для этого не нужно быть суперрелигиозным каким-то человеком, чтобы понимать эти принципы. Я встречаю много неверующих людей, которые живут этими принципами, они понимают, что это работает. Они это называют кармой. Знаете, такое современное словечко. Вот, то, что я стараюсь жить так, что вот, ну, как бы ко мне отнеслись. Вот я стараюсь так относиться к другим людям. И Бог хочет, чтобы люди так жили. Второе. Для единения с Богом Евангелие необходимо нам для того, чтобы у нас появилась гармония с Богом. Всякое добро исходит от Бога, и Бог является источником добра. И его образ, его подобие можно увидеть как раз в человеческой доброте, в сострадании, в прощении, в любви. И живя жизнь угодной ему, у нас появляется внутренний мир, который пребывает в нашем сердце, он может пребывать в наших семьях, он может пребывать в нашей церкви. В конечном итоге мечта Бога, чтобы этот мир, шалом, да, чтобы он пребывал в мире везде, по всей земле, чтобы мир наступил, гармония наступила с Богом. И Царство Божие как раз придет именно для этого. И третье, для того, чтобы мы были светом миру. Жизнь, угодная Богу, она будет светить другим людям, которые во тьме, можно сказать. Те, кто живут грехами или злом, или преступлением, для них наша жизнь будет светом, жизнь христиан, если мы, опять же, по слову поступаем Божьему. У них всегда будет пример того, каким человек может быть на самом деле. Апостолы учили, что будет воскресение из мертвых, когда Бог будет взвешивать нашу жизнь. Действительно, она была наполнена какими-то существенными делами, заботой, любовью, помощью. Будет произведен анализ, будет произведен суд, как Библия говорит. Я вчера был у постели у человека, который умирает. И я думал, насколько мы благословенны с вами, насколько мы счастливы. Потому что этот человек, которому я не знаю, сколько осталось, врачи говорят, там несколько дней осталось, женщина умирает от рака, у нее нет возможности вернуть все назад и исправить то, что должно было быть исправлено. И самое важное, конечно, я вижу, что человек никогда не жил по вере в Бога. Без Бога прожил, без веры в Иисуса Христа. И мне страшно было, мне больно было от этой картины. Смотреть в эти пустые глаза абсолютно. в которых даже уже ну, мало надежды, что Бог может ее принять, что как-то или простить, или еще что-то. Я там, конечно, насколько я мог, я там пытался ее убедить, что Бог ее любит и готов простить, и все такое. То есть, но вы понимаете, да, что когда конец уже, и уже назад ничего не вернуть, как может быть страшно вообще, что ты предстанешь перед Богом, и твоя жизнь будет взвешена. Что говорит нам Писание? Люди, которые любят зло, любят грех, беззаконие, они не войдут в жизнь вечную. Бог уничтожит зло. И те, кто держится за зло в своей жизни, они вместе с этим злом и погибнут. Все смотрели «Властелин колец»? Я не знаю, кому-то не нравится. Люди разделились на тем, которые просто обожают этот фильм. Другие, как моя жена Маша, да, то есть вообще терпеть не могут такой фильм. Вот, но мне нравится этот фильм. И там в конце такая картина, вот это вот кольцо власти, да, которое подразумевало вселенское зло. Как вот это вот существо гадкое, Голлум, как он ухватился за это кольцо, и вместе с этим кольцом он погибает. А это кольцо должно было быть брошено там в специальную гору, там вот лава горит, и оно из этой горы сделано было, это кольцо, и там должно было только расплавиться и погибнуть. Вот туда его нужно бросить было, и когда это кольцо туда падает, он хватается за это кольцо, вместе с этим кольцом, насколько вот он прилепился к этому злу, он погибает. Я думаю, что это такая, для меня, по крайней мере, это была красочная картина, как люди погибают вместе со злом. Если держаться за это зло, если не отпустить его, то ты погибнешь вместе с этим злом. Это единственная причина, кстати, по которой в Библии есть призывы к покаянию. Что такое покаяние? Покаяние – это оставьте это зло. Перестаньте делать зло, перестаньте цепляться за него, перестаньте держаться за него. Оставьте это, начните делать добро. В книге Иезекииля, 33 главе, 14 стих, Бог говорит через пророка там, послушайте. Он говорит, когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду. Смотрите, вот обращение, вот покаяние в чем. И он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду. Если этот беззаконник возвратит залог за похищенное, заплатит, будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, то он жив будет, он не умрет. Ни один из грехов его, которые он сделал, не помянется ему, он стал творить суд и правду, он будет жив. Вот что говорит Господь. Евангелие, в принципе, это весть о том, что вот, ну, можно оставить что-то злое в своей жизни. Можно обратиться к доброму и жить просто. Это послание жизни. Что есть Евангелие? Евангелие – это весть о восстановлении. Придет время, весь мир будет восстановлен. Но сначала стоит восстановить собственную жизнь в тех вещах, в которых она должна быть восстановлена. Помните, как Экзюпери в «Маленьком принце»? Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету. Вот наступит новый мир, Бог будет давать возможность людям восстанавливать разрушенное, восстанавливать всю землю, этот мир, приводить все в порядок. Бог не есть, Бог не устройство, да, но порядка. И я уверен, что Господь желает, чтобы мы тоже принимали в этом участие. Они просто бы попали уже в готовенькое какое-то место, для нас подготовленное. Это может скорее даже упрочить в нас определенный эгоизм. Совсем другое дело, когда мы наслаждаемся плодами своего же труда. Я помню, как был в гостях у одного служителя, пастора. Он уже в годах такой. Но кроме музыкальных способностей, у него еще есть способность руками работать. Вот, что-то делать руками. Вот я помню, что он меня пригласил однажды к себе домой, у него там небольшой садик такой. И вот он сам насадил сад и сам сделал такой фонтанчик красивый из камней, там как-то все так. Я не знаю, я вообще не разбираюсь, как это все делается, но я был просто под впечатлением. И вот мы сели там, знаете, вот просто такие вот хорошие стульчики, все вот в этом саду. Я вижу, вот насколько прекрасен вот этот вот сад. Но он не появился сам по себе, да? То есть вот этот вот сад, это он насадил, это он ухаживал за ним, это он сделал. И он сделал вот этот фонтанчик. Ты сидишь, вот эта вот вода льется, тебе так приятно, ты так отдыхаешь вечером под конец дня. Человек наслаждается плодами своего же труда. Это замечательно. Я уверен, что Бог хочет, чтобы мы также что-то делали, чтобы потом насладиться просто своими же плодами. Того, что мы не зря жили, мы сделали что-то очень важное. Да, будет мир чудесным. Почему? Потому что, опять же, Бог не позволит негодным людям пребывать в этом мире и разрушать чей-то труд. Сейчас люди трудятся, трудятся, потом раз, он кто-то бомбу бросил, все разрушили. Откровение, 22 глава, 15 стих. Написано, что в новом мире кого не будет, а вне нечестивцы и колдуны, и развратники, и убийцы, идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. Мы видим мир, в котором жить безопасно. Бог желает устроить такой мир. Мир, где царит справедливость. Мир, где нет уже ни войн, ни насилия, ни убийства. И даже смерти нет. Потому что источник зла, он удален с земли. Такой мир, кстати, может понравиться многим людям, которым слово «беззаконие» или «грешник» не подходит. Есть множество людей, которые живут уже принципами и устоями, которые Бог одобряет. Я надеюсь, что у вас такие есть знакомые, или друзья, или, может быть, соседи. Живут просто по законам жизни, можно сказать так. Поступают достаточно хорошо. Каяться стоит все-таки тем, кому есть за что каяться, в чем стоит измениться. Читая Библию, я лично вижу, что призыв к покаянию был обращен тем, кому покаяние необходимо было. Им необходимо было в чем-то перестроиться. К другим же был призыв веровать в Господа Иисуса. Ну, допустим, Корнилий. Если вы читали «Деяния апостолов», человек благочестивый, все там, любит людей, делает добро для них и так далее, и так далее. Я что-то не вижу, чтобы его там призывали к покаянию какому-то. Мы просто сказали, что нужно веровать в Иисуса. Ты должен услышать слова, о которых ты должен поверить в Иисуса, и ты спасешь, потому что спасение по вере. Или темничный страж. Там, по-моему, 19 глава «Деяния апостолов», когда попал Силуан и апостол Павел в тюрьму. И там они начали петь, и землетрясение было, и вбежал туда этот темничный страж, он говорит, что мне сделать, чтобы спастись? Он говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь твой дом. Почему? Потому что Иисус сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет. В чем Евангелие? В том, что свет пришел в мир. Я сейчас, в принципе, смотрю, как верующие в одного Бога люди не могут прийти к гармонии между собой, к миру. Сами по себе мы не в состоянии управлять этим миром, потому что мы не в состоянии управлять даже собой порой. Нам нужен Бог, нам нужно Его главенство, Его превосходство, Его царство внутри нас. И Бог – это тот, кто приводит хаос в порядок. И делает он это посредством своего слова. Его слово, оно способно созидать. И это наглядно показано в книге «Бытие», кстати. И сказал Бог, и стало так, и сказал Бог. И вот мы видим, как из хаоса появляется порядок определенный на земле. Я не знаю, верите ли вы буквально в то, что так и было, или что это аллегория. Не в этом суть сейчас, просто там есть определенное послание, что Бог своим словом из хаоса творит порядок. Делает это своим словом, созидает все словом. Апостол Иоанн написал в конце своей жизни, «Слово стало плотью и обитало с нами». Он увидел в Иисусе как раз вот то самое слово, через которое Бог творил этот мир и через которое Он приводит все в порядок. Это слово привело в порядок жизни апостолов, и они верили, что это слово может привести в порядок не только их жизнь, но и жизнь всего мира. И те, кто последовал за Иисусом и всерьез восприняли его учение, они стали другими людьми. Они получили источник вдохновения, они получили пример какой-то, которым они могут следовать. Они знают, в какую сторону им нужно двигаться. И они верят, куда это их приведет. Иисус сказал, вы знаете путь, вы знаете, куда я всех веду. Он ведет всех к Отцу. И если под этой фразой понимать обитание на небесах, то многим может показаться это послание весьма как бы, ну, скучным. Сколько раз мне задавали вопрос, что мы будем делать на небесах? Первое, что приходит в ум, что вам приходит сразу в ум? Арфа, конечно, да, вот. Мы будем там все на арфе играть. Это карикатура, конечно, люди это рисуют в своем уме, в разуме. Когда Иисус говорил, что Он есть путь к Отцу, Он имел в виду, что Он тот, кто приводит нас к Богу. Потому что, как Исаия сказал, что все мы как овцы, каждый совратился на свой какой-то собственный путь. А Он, как пастырь добрый, возвращает нас к тому, кому принадлежит стадо, кому вообще человечество все принадлежит. Есть один Бог, есть один Творец. И Он наш Небесный Отец. И вот к Нему нас Иисус и приводит. И только с Ним, живя в гармонии с Ним, под Его началом, мы можем действительно быть теми, кем мы задуманы быть счастливыми людьми. И чтобы стать верующим человеком, естественно, что не обязательно быть монахом сразу там, да? Это не значит, что мы обязаны просто ходить в церковь, соблюдать все предписания, которые нам люди говорят и так далее. Я знаю, сколько человек поломалось об эти предписания, об эти правила, которые мы сами выдумываем здесь в церкви. Порой церковь мешает человеку приходить к Богу. Иисус умирал на кресте, чтобы привести нас к Отцу. А мы порой ведем себя как фарисеи, которые Иисус сказал, что вы сами не входите, другим не даете, вы погрязли непонятно в чем вообще, в чем-то, что вы сами придумали. Быть верующим – это определенный путь жизни, образ мышления, поступки. Ходил Енох перед Богом, мало что написано про него. Чем был занят Енох? Вам хочется очень знать, чем был занят Енох? И как бы вам ни хотелось, вы не узнаете, чем он занят был. Все, что про него написано, ходил Енох перед Богом. Все, это Богу очень понравилось, что Енох ходил перед ним и взял его к себе. Вот пример жизни верующего человека. Делать свои дела перед Богом, жить перед Богом каждый раз просто вот с Богом, каждый день с Богом. И даже если вот что-то не так сделал, подобно ребенку, который возвращается все равно к своим родителям и знает, что будет принят, мы возвращаемся к Отцу. В чем Евангелие? Евангелие в том, что Бог наш Отец. Я вчера разговаривал с одним знакомым, он бывал у нас здесь в церкви, и у него сын недавно родился, 1.5 года ему. И он говорит, я стал другим человеком. Ну вот, из-за этой крошки. Я стал другим человеком, что-то внутри меня меняется, сердце как-то мягче становится, нежность появилась, еще что-то. Я говорю, ты подожди, ты еще очень много узнаешь чего о Боге через свое отцовство. Насколько Бог любит. Он говорит, недавно мой малыш, говорит, наступил там на провод и компьютер полетел со стола. И говорит, первая мысль была не о компьютере, а о том, что не ушибся ли он. Все мысли, да, к своему чаду. Я говорю, слушай, люблю я аллегории. Я говорю, в следующий раз, когда сломаешь компьютер Богу, я образно ему сказал, помню, что Богу прежде всего будет как бы важно узнать, не поранился ли ты. Понимаете, да? Даже если мы согрешаем, если даже мы оступаемся, падаем, я уверен, что Бог, как любящий отец, его больше забудет, не поранились ли мы, чем просто, а, ты сделал что-то ужасное, там, терпеть не могу, как ты делаешь это, еще что-то. Иисус сказал, если вы, будучи злыми, умеете даяние доброе давать своим детям, если вы, будучи злыми, умеете любить своих детей, что думаете? Отец Небесный любит вас намного больше. Он дает вам дары, он заботится о вас. Я не могу не заметить, какую картину отца рисует Иисус в своих притчах, в своих проповедях. Он говорит, что он милосердный, он всегда готов прощать. Он любит прощать. Он справедливый воздаяние, он любящий безгранично, он заботливый, он берет ответственность за нас, он обеспечивает нас, он строгий и в то же время нисходительный, он славный, он вечный, он царь. Разумеется, всегда возникают вопросы. Если Бог такой, то почему в мире там столько зла, почему столько страданий, почему Бог не вмешивается, если Он такой? Почему Бог допускает? И вопросов много, и эти вопросы важные. Вот только боюсь, что мы не в состоянии ответить на каждый из них. Но мы верим, что когда-нибудь борьба за этот мир закончится, Бог победит. Люди, избравшие путь Божий, они изменят этот мир вместе с Иисусом Христом. Бог поругаем не бывает, последнее слово за Ним. Сейчас Бог дает верующим Святого Духа, чтобы у них была сила облекать это послание, это Евангелие в плоть, чтобы это было видно, чтобы наше послание было видимым. Другими словами, Иисус сказал, чтобы вы были светом миру, вы свет миру. В чем Евангелие? В том, что у нас есть работа, и работа эта ни много ни мало изменить этот мир. Я смотрю, что даже неверующие в Бога люди, они узрели суть Евангелия, по крайней мере, эту часть ее. Они пытаются своими силами справиться там, с беззаконием вокруг них, с несправедливостью, борются с бедностью, с болезнями в этом мире. Они исполняют волю Бога, сами того не подозревая. Есть притча в 25 главе Евангелия от Матфея о козлах и овцах. Да? Интересно там, что мы видим удивленную реакцию таких людей на то, что им говорит Иисус. А Иисус их хвалит за то, что они делали. За то, что они кормили, там, одевали, посещали, сострадали, там, служили. И Он им сказал, что делая это, вы сделали это мне. Спасибо за то, что сделали это мне. И они в удивлении, они в шоке. Они говорят, как мы это сделали тебе? Мы не помним, чтобы мы это делали для тебя. И Он сказал, что когда вы заботились о тех, кто не мог сам о себе позаботиться, вы заботились обо мне. Вы заботились о малых мира сего. И это мне было угодно. Что делает церковь? Церковь в большинстве своем, она проповедует эвакуацию из этого мира, который все равно сгорит. Чего о нем заботиться? Поэтому мы больше заинтересованы в собственных зданиях, программах, по духовному усовершенствованию членов церкви, вместо того, чтобы, может быть, присоединиться к тем, кто уже занят делами царства. А иногда, я говорю, этим заняты даже неверующие люди. Просто они сострадают, они просто не хотят мириться с тем, что они видят. Они идут, кормят голодных, там, лечат больных или еще что-то. Меняют чью-то жизнь к лучшему. Недавно услышал фразу тоже из проповеди очень известного евангелиста. «Этот мир не мой дом, я лишь прохожу мимо». Но это получается, что мы проходим мимо этого мира, мимо людей в нужде. Так же, как это сделал священник Левит в притче Иисуса о добром самаряне. Прошли мимо, они заняты служением Богу. Им некогда заниматься человеком, который там на обочине валяется. А Иисус привел в пример человека, самарянина, который, вы знаете, что ну, много раз уже говорено было здесь, что иудеи, мягко говоря, недолюбливали самарян. А прямо говоря, презирали их. Почему? Ну, потому что, во-первых, они полукровки, они нечистые евреи. А во-вторых, что у них теология сбитая. Они неправильно верят. Даже сам Иисус сделал им замечание. Вы не знаете, чему вы там кланяетесь, самаряне. И несмотря на то, что у него была сбита теология, и он неправильно там верил, он делал правильные дела. Он заботился о ближнем своем. Иисус говорит, он исполнил закон и пророков. Тем самым. Он исполняет волю Божию. Пусть он там неправильно что-то верит, для Бога оказывается. Важно, что человек делает, а не насколько у него теология здесь правильно в голове стоит. И я не говорю, что теология не важна, то есть я бы ее не учил, наверное, если бы не считал, что это важно. Но тем не менее, Бог ожидает от нас все-таки не теологии какой-то, не познания в теологии, а элементарных дел. В чем Евангелие? В том, что Бог есть любовь, и Он любит. И Бог не зол на людей, не злится. И Он не собирается никого жарить всю вечность в аду. И Он не желает чьей-то погибели. Бог хочет гармонии со своим творением, чтобы мы были вместе с Ним, и Он с нами. И с Его помощью мы бы делали этот мир лучше. В чем Евангелие? В том, что Иисус заплатил за наш долг. Не секрет, что какими мы там милыми, хорошими людьми не были, в нас что-то сидит, что-то темное. Первородный грех, который достался нам от Адама. То, что принуждает нас порой грешить, вступать неправильно, вступаться. И в этом плане мы все должники Бога, так как безгрешных людей не бывает. Но Евангелие в том, что этот долг был погашен. У нас нет долга. Иисус покрыл этот долг, когда умирал на кресте, невинный за виновных. Иисус вкусил смерть за всех. И Бог воскресил его из мертвых. И это хорошая новость. Это Евангелие. Теперь вера во Христа оправдывает нас, и Бог совсем не воспринимает нас как грешников, достойных наказания. Долг был погашен. Вы свободны, я свободен. Разве это не замечательно вообще, быть свободным от долга? Это Божья благодать, повод радоваться каждый день, повод прощать друг друга каждый день, потому что Бог во Христе простил нам все грехи. В чем Евангелие? В том, что Иисус победил смерть. Самый большой враг человека был осужден и приговорен к уничтожению. Иисус воскрес из мертвых. И Он жив, и Он никогда больше не умрет. И всякого верующего в Него Он воскресит для жизни вместе с Ним. Это хорошие новости. По большому счету, Евангелие в Иисусе Христе. В Нем сходятся вот все наши вопросы, все наши надежды. Все возвращается к Нему. Без Иисуса Евангелия бы не было. Кто явил нам Бога Отца? Иисус. Кто заплатил за наш долг? Иисус. Кто восстанавливает сломанные грехом и покореженные болезнью жизни? Иисус. Кто явил нам Божью любовь? Иисус. Кто научил нас о Божьем Царстве? Иисус больше всего учил о Божьем Царстве. Иисус. Кто вернет нас, в конце концов, к жизни после смерти? Иисус. Апостол Павел написал послание к Колоссянам, 1 глава, 10 стих. Он говорит, мы молимся, чтобы вы вели себя так, чтобы быть достойными Бога, и угождали Ему всячески, чтобы всякие ваши добрые дела приносили плоды, чтобы росло ваше познание Бога, и по великой силе Его даровано вам было долготерпение и выносливость, чтобы радостно возносили вы благодарность Отцу, который даровал вам право разделить жребий святого своего народа в Царстве Света. Он освободил нас от сил тьмы и привел в царство возлюбленного Сына Своего, благодаря которому мы получили свободу, прощение грехов. Он есть видимый образ невидимого Бога. Он первенец, Он выше всего творения, потому что через Него все было создано, и небесное, и земное, и видимое, и невидимое, престолы, господство, начало, власти. Все было создано через Него и для Него. И Он есть прежде всего, и им все стоит. Вот вам послание Евангелия. Стоит жить и поступать так, чтобы это было угодно Богу. То есть веровать в Бога, веровать в Иисуса. Грядет Божье Царство. Оно действительно придет. Рано или поздно оно придет. Его правление на земле приближается. Есть смысл готовить себя к этому моменту, есть смысл готовить себя к этому Царству. И благодаря Иисусу и Его жертве у нас есть часть в этом Царстве. Вера в Иисуса Христа приводит нас к жизни. Иисус благословил своих учеников идти и провозглашать Евангелие всем людям. И сама идея возвещения вот этого Евангелия, она не новая. Она звучит в древних пророчествах. Это благая весть о воцарении Бога над землей. Книга Исаия, 52 глава, 7 стих. Написано так. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящему Сиону, воцарился Бог твой». В Евангелии нет места запугиванию адскими вечными мучениями. Нет места также и для фантастической жизни на небесах обещанием об этом. В Евангелии ясно учит нас о том, что чем стоит жить сейчас. Оно учит нас о том, что будет воскресение из мертвых и будет праведное воздаяние. В Евангелии есть место для веры в Иисуса Христа, которое спасает нас от многого зла. Евангелие – это хорошие новости, и только хорошие. Евангелие – это не какая-то холодная констатация фактов. Знаете, как вот порой встречаешь человека, он к тебе с брошюрой, он просто вот констатация фактов. Я вижу, что все-таки не так проповедовали апостолы. Это скорее приглашение. Евангелие скорее приглашение, приглашение к какой-то трапезе, к Божьей трапезе. Помните, как Иисуса слушал один человек, и вдруг ни с того ни с сего воскликнул. Блажен человек, который будет есть в Царстве Божьем, который сядет за стол, который вкусит хлеба в Царстве Божьем. То есть у людей того времени, у них была картина Царствия как праздника какого-то, праздника души, праздника в жизни, банкет. Знаете, как Иисус нарисовал нам Евангелие, как он описал его. Приглашение на банкет. В этом послании нет угроз, есть просто приглашение принять участие в том, что делает Бог. Бог собирает людей за стол. Вы знаете, когда раньше люди примирялись друг с другом, если у них был какой-то разрыв, и когда они примирялись, знаете, что они делали? Можете уже догадаться, да? На Востоке любили это. Они садились за один стол. Они делили трапезу с друг с другом. С врагом не будешь делить трапезу, нет. За один стол садились, можно сказать, друзья. Вот эта картина, она в Писании сплошь и рядом появляется. Мы садимся за один стол с Богом. От Бога у нас представитель. Ну, и Бога, конечно, нельзя увидеть, да, мы с вами знаем. Но представитель Божий, он здесь. Иисус, он явил нам Отца. Он есть образ Бога невидимого, как мы прочитали. И вот мы садимся за одним столом с царем царей. И вот Евангелие – это приглашение. Каждому решать, пойдет человек на этот банкет или нет. Принять приглашение или сказать царю царей, у меня свои дела. Я не хочу участвовать в твоем празднике. В книге Откровения это картина бракосочетания. Два мира, земной и небесный, они сочетаются в союз, как сочетается мужчина с женщиной. Помните, что апостол Павел говорил? Доставит человек отца, свою мать и прилепится к жене, и будет двое одна плоть. Говорю вам тайну. Говорю вам по отношению к Христу и Церкви. В браке скрыта картинка, образ определенный того, что рано или поздно произойдет. Небеса и земля, они поженятся вместе. Два мира сойдутся в одно целое. Небеса сойдут сюда. И это праздник, это трапеза, это радость, это веселье, это предвосхищение новой жизни. Я еще не видел ни одной скучной свадьбы. Я не знаю, может быть, такие бывают. Но обычно свадьба, это свадебный вот этот банкет, это очень веселое событие, очень радостное событие. Это особенно радостно для молодоженов, потому что они предвосхищение новой жизни. Что там будет потом? Евангелие – это возвещение как раз вот этого момента. Как написано в книге Откровения, «блаженны званные на брачный ужин Агнца». Я понимаю, это звучит очень помпезно и порой непонятно. Давайте моя версия, можно? Как же повезло всем тем, кого зовут на свадебный ужин Иисуса Христа. Это радостные новости. Вам нравится людей приглашать на праздник? Это же ведь не тяжело пригласить кого-то на праздник, сказать, слушай, праздник, ты приглашаешься. Поэтому каждый из нас, мне кажется, может это делать. Мы иногда боимся говорить о Христе или там, о Боге, о вере, потому что считаем себя недостаточно подкованными, у нас нет программ каких-то, нас никто не учил этому или еще что-то. Писание порой так просто говорит, просто вкусите, вкусите, увидите, как благ Господь. Но начните делать хоть что-то, какой-то шаг. Сделай шаг ближе к Богу, и ты увидишь Его благость, ты увидишь, что Бог тебя любит. И дальше ты поймешь, Бог тебя научит, как жить. Его Дух поможет в этом. Поэтому давайте будем приглашать людей на праздник. На праздник жизни, который устраивает Бог. В этом суть и смысл христианского послания.